было грустно, но я буду говорить о том, что есть. Иншалла, присядь, отдохни у моего шатра. Жизнь — азартная игра, мы делаем ставки. Кто-то думает, что с ними играют в поддувки. Получив справку, не думай, что все дураки. Нами их окунись в забытье и проснись с огнем, который греет на морозе в самую лютую стужу. Мир всем друзьям, кто испытал войны на Донбассе ужас. Мое слово — оружие, у Пушкина было перо. У Фриксантини микро, включи роутер и раздавай на все четыре стороны сигнал через Wi-Fi или Bluetooth. Раздавай MP3 файлы. Нехай нож ведь раздавай все свет. Тем клятым не потребом. Ми рэп це войну, це автодром, на якому ти бачиш ралі, як Camel Trophy, Mix Master Freak Profi, брутальної лірики, що взриває психіку. Fuck this shit, mister, be careful with your dreams, be careful with your visions, sometimes frames, keep our life in digital, world is a trap of original directs. Великий архитектор вселенной, он строит жизнь необыкновенную, мы все во власти матрицы. Небезызвестной, им всем так плохо, а мне достаточно того, что тихо. Я ведь знаю, почем тут фунт лихо. Их так и не научила война радоваться луне и солнцу. Они так и кричат про свои большие запросы. Походи в рикотуфлях, у тебя дыбом встанут волосы. Не нужно плакать и страдать, нужно идти пробивать. Нужно отрезвлять свой ум и других, и не искать путей простых, а добиваться и сражаться. Каждый может жить комфортно, смотря что под этим ты видишь. Если ты роскоши ищешь, то для меня тишина — это платина. Водосколодца — это благодать. Не познать зажиревшим, захеревшим, тех проблем наболевшим, что у 5% остальные осуждают и ждут манны небесной в среду. А в четверг им обязаны подавать на стол. В пятницу им должны привозить воду прямо под дом. Эти люди забыли, как снаряды падали. Когда сидели в подвале, то были тишине рады. Вас ничему не научила война. Некоторые только приехали, не суди их, это грех. Но как терпеть злословие и бездействие? Вокруг столько много агрессии. Но как терпеть злословие и бездействие, когда вокруг столько много агрессии? МС — моя профессия. Но как терпеть злословие и бездействие, когда вокруг столько много агрессии? МС — моя профессия.